Мое возвращение на заставу вспоминается как страшный сон. Примерно через 5 минут после того, как мы с Арсеном распрощались, я натолкнулась на патруль из 5 человек из кинологического подразделения с собаками, которые при виде меня истошно залаяли. К счастью, среди дозорных оказался Синицын, который сразу меня узнал, но меня тут же передали на попечение контрактникам, подоспевшим на шум. Они отказались объяснять, что происходит, и в полном молчании доставили меня до медсанчасти. Выяснилось, что, несмотря на поздний час, никто на заставе не спал. Были усилены патрули, и дозорные сменялись каждые 2 часа. Капитан Руденчик, именно с ним мне меньше всего хотелось бы встретиться, особенно после столь тяжелого дня, богатого на события, учинил мне форменный допрос. Разумеется, он пожелал знать, что меня так задержало, но самое главное, как я умудрилась добраться до места, ведь последний автобус до поселка прибывал в начале 6-го. Я тут же пожалела о том, что не позаботилась об алиби. До города меня подвозил Крыласов и предлагал подобрать на обратном пути, но я ведь понятия не имела, когда вернусь. Тем более я не могла спланировать встречи с Феем и Арсеном, и все в один день. Оказывается, подполковник прождал меня на автовокзале больше 40 минут, но когда я не появилась, решил, что мне удалось уехать на автобусе или поймать попутку. Надо отдать ему должное. Он пытался до меня дозвониться, но, видимо, аккумулятор моего телефона разрядился. А я-то гадала, почему он ни разу не зазвонил с тех пор, как я поговорила с Леонидом. Пришлось соврать Изюбрю, сказав, что действительно поймала попутку до разъезда, а потом меня подвез один из сельчан на телеге, почти до самой заставы. Мне показалось, что капитан не слишком-то верит в мою сказку. В поселке народ ложится спать рано, и вряд ли кто-то решился бы петлять с лошадью по лесу в темное время суток. Но мне, честно говоря, было не до изобретательности, лишь бы поскорее избавиться от Руденчика. Я все никак не могла забыть о нашем столкновении в лесу, да и он, судя по всему, прекрасно помнил об этом. «И кто же именно вас подвез?» — спросил капитан, пристально глядя на меня из-под тяжелых век. Под глазами у него залегли темные круги. «Кто?» — переспросила я, судорожно пытаясь что-нибудь придумать. «Матвей подвез. Вы же знаете Матвея?» «Разумеется, я знаю Матвея», — раздраженно ответил Руденчик. «И также я знаю, что его мать навряд ли позволила бы сыну шляться одному так поздно». «И это тоже сущая правда. Надо было сочинить что-нибудь более правдоподобное, но я, как назло, не могла припомнить никого из поселка, у кого имелась бы лошадь». «Послушайте, Агния Кирилловна», — продолжал меж тем Руденчик, не сводя с меня пылающих, как угли, глаз. «Если вам есть что сказать, говорите. У нас чрезвычайная ситуация». «А что произошло-то?» — перебила я. «Вся застава стоит на ушах, но никто ничего не говорит». В эту самую минуту раздался громкий стук в дверь, после чего, не дожидаясь приглашения, в кабинет Руденчика ввалилась Людмила Акиншина. «Михаил Богданович, ну имейте же в конце концов совесть!» — воскликнула она, подходя. «Не видите, что ли, дама беременна? Глядите, какая бледная и несчастная, а вы ее допросами своими мучаете. Мне не стыдно, а?» Видимо, в свое время я правильно поступила, поделившись с новой подругой своим секретом. Это сейчас она не кинулась бы мне на выручку, но у нее не нашлось бы подходящей отмазки, чтобы предъявить Изюбрю. «Да я...» — начал было оправдываться капитан, но Людмила не позволила ему произнести ни слова. «Если вы сейчас же не отпустите Агнию, — сказала она, — я пожалуюсь мужу, а он очень не любит, когда обижают женщин». Эта фраза могла бы прозвучать как шутка, но Людмила вложила в нее столь недвусмысленную угрозу, что я испугалась, как бы этот факт не разозлил Руденчика пуще прежнего. Но он только сжал челюсти и сказал: «Можете идти, Агния Кирилловна». Выходя под руку с Людмилой, я, как мне показалось, расслышала еще одну фразу. «Мы еще поговорим».